живет. Кто-кто в невысоком живет? Алло. Кто в теремочке живет? Это я, Игорь из 218. Давайте вместе жить. Ну да. Алло. Какого хуя ты молчишь? Так давайте вместе квартирки жить. Так давайте вместе в квартирке жить. Тесноте да не в обиде. Да что? Да. Я думал. А почему нет? Блядь, ты своим внуком живешь, и он тебе, блядь, покажет. Подружимся. И что? Да. Ну нет, не с женой. Будем вчетвером жить. А почему нет? Я хороший. Я бабусик ебу по ночам. Я бабусик ебу по ночам. Да. Так можно с вами жить? Печально.